Так Гамора все же мертва, изрек Титан крайне печально, к невероятному удивлению некоторых слушателей. Можешь радоваться, но нет, сообщила Небула, продолжая скалиться. Что? Не понял Танос. Она вновь не лжет, удивилась Карвус, перестав улыбаться. Забавно, да, хохотнула Киборг, наслаждаясь их недоумением. Можете поломать себе голову над этим перед смертью, или вы правда думаете, что мы не предполагали того, что вы все поймете? Вообще-то, мы и не рассчитывали на то, что нам так сильно может повести. Вновь сообщила Небула чистейшую правду, озвучивание которой стало спусковым крючком начала самого главного. Так что готовься, отец, ведь я скоро отрежу и твою голову за все то, что ты сотворил со мною, и ты этого не переживешь. Закончила она, когда из ее руки уже показался небольшой артефакт, созданный для нее одной расплывчатой скромницей, что тут же создал мощную телекинетическую волну, которая отбросила от Небулы и Карвус, и десяток читаури рядом. После чего Киборг выхватила свои бластеры и открыла беглый огонь по всем и вся вокруг, стараясь уворачиваться от ответных любезностей, часть которых вместо ее тела начала принимать на себя синяя защитная пленка от второго магического артефакта, скрытого у нее в области груди. Параллельно с этим Ранан тоже перестала просто стоять, ее глаза и молот налились смертоносной зеленью энергии самого Хиля, которая затем поспешила сорваться с космического орудия и целенаправленно ударить в Банимо, ведь того сейчас, в отличие от Таноса, не защищал защитный купол парящего трона, в то время как проповедник являлся самым опасным противником в помещении после безумного Титана, а значит, от него надо было избавиться первым из гарантий, в связи с чем вслед за лучом, что, несмотря на телекинетический барьер перед своей целью, все равно смог отправить Мо прямиком в одну из стен округлого зала. Так вот, прямо вслед за лучом в Мо последовал испаренный залп из сразу 5 авторских гранатометов повышенной мощности производства ракеты, что держали в своих руках 5 из 6 появившихся рядом с ранандисов, к чьей амуниции, помимо гранатометов, еще и добавились реактивные ранцы, а также гранаты, уже раскидываемые ими во все стороны. Телепортация? Но как это возможно? Тем временем удивился Танос, переводя взгляд с новых действующих лиц в зале на торчащую из его руки стрелу, что умудрилась пробить барьер трона, а затем и его новую ладонь с доспехами на ней, застряв вон их, но при этом и умудрившись чиркнуть безумного Титана по самому кончику носа, тем самым пустив ему кровь. И долго ему удивляться не получилось, ведь вскоре об защитный купол ударилась сфера, которую тут же проткнула еще одна стрела, тем самым выпустив наружу хранящуюся внутри энергию, закачанную туда недавно прямиком из камня силы. ТЦ, лишь 6, недовольно произнес Безликий, наблюдая за всем происходящим в зале из зеркального измерения. А ведь во время финального тестирования вышло призвать 8, и я после смог увеличить энергоемкость и мощь ритуалов призыва на теле Ранан почти на треть, насытив кристаллизированную кровь ангела ее родной силой. Возможно, у них тут поля блокировки какие-то другие, или банально лучше, предположила Сера рядом. Эй, попрошу, возмутился один енот по связи. Моя установка, что я тогда собрал для вашего теста, самое лучшее, что только можно собрать в этой галактике. Я есть Брута, заступилась за гения и умения пушистого инженера его подруга сбоку от Безликого. Ну, или тут влияние Игдрасиля слабее, выдало новое предположение Сера. Мы все же почти на самом краю галактики, и до ближайшего из 9 миров отсюда гораздо дальше, чем от того же Килна или Ксандара. Возможно и так, кивнул маг. Небула не убегает, указал ангела на еще один важный момент во всем происходящем. Какого черта ты все еще там, Небула? Тут же возмутилась Гамора по связи, ведь по плану та должна была сразу же после начала кинуться на утек, скинув по дороге у зала свой контейнер, внутри замороженного содержимого которой, в черепе, находился сжатый хищный газ, что в свое время устроил то еще представление на черной астре, и который лично для Небулы опасным назвать было сложно. Вот только синенькая, как и планировалось, кинула контейнер прямо за дверь зала, выпустив газ, однако не стала преспокойно убегать под его прикрытием, чтобы затем отрубить местное поле подавления телепортации, тем самым позволив поучаствовать в веселье и всем остальным, ну или хотя бы попробовать вырубить часть защитной системы станции, чтобы по ней можно было спокойно отработать подарочками. Я же сказала, что отрублю голову отцу сама, и я это сделаю. Так что переходите к этому вашему плану, и так далее по списку, который мне наверняка известен не весь. Ведь не просто же так грызун запихнул в меня ту дрянь, что могла поджарить мне мозг, сообщила задорно Небула, сокращая поголовье Читаури в зале. Эбонимо вышел из игры, первая стрела смогла пустить отцу кровь, а значит и отравить, да и взрыв сферы хоть чуть-чуть, но должен был его пронять. К тому же он и так должен сейчас быть слабее себя прежнего. Плюс со мной шестеро этих ваших бессмертных и неубиваемых сук, а также эта полудохлая марионетка, которых вместе явно более чем достаточно, чтобы занять как кровавых сестричек, так и супергигант Скорвус, а значит у меня есть все шансы на успех. Ты совсем спятила, больная дура, взревела Гамора. Если бы могла, то я бы тоже так поступила, честно призналась Драксия с очень смешанными чувствами в голосе. Хаем, знаете, а она права, если так посмотреть, то шансы у нее и правда есть, отметила Сера, наблюдая за разворачивающимся в зале представлением, где, как и говорила Небула, на текущий момент ситуация складывалась более чем хорошо, ведь Мо пыталась судорожно откопать в углу зала из-под обломков стены и оборудования его воздыхательница с глазами-бусинками, и тот, если не мертв, то точно в отключке, пока пара дисов почти спокойно теснили Корвус, еще пара подбиралась к супергигант, осыпающую тех выбросами псионической энергии и безуспешно пытающуюся поджарить им мозги, а две оставшиеся пытались пробить шкуры тех самых кровавых сестричек-бодибилдерш, что у них, почему-то, не получалось от слова совсем, хотя сестрички вполне буквально сражались без нормальной брони и оружия. Однако их кожу банально не могли пробить ни зачарованные мечи, ни стрелы, да и чисто физически они оказались сильнее дисов, но неопытнее, из-за чего у них выходил своеобразный паритет. Параллельно с чем Танос лишь только-только начал выбираться из стены и обломков своего трона, куда его отправил взрыв сферы, а немного потрепанная бластерами Ронан и полностью невредимая Небула уже почти перебили всех остальных в помещении. Хороший же расклад с виду получался, разве нет, да и путь к бегству у нее все еще есть, ведь ей только и надо, что открыть двери и исчезнуть в газе, заодно запустив его внутрь, если все пойдет совсем нехорошо, закончила Сера. Вот именно, подруга, радостно заявила Небула, улыбаясь от уха до уха и заменяя один из бластеров на меч, которым она тут же с большим наслаждением отрубила вначале все руки, затем ноги, а потом и жукоподобную голову Инфисти. Дура ненормальная, констатировала зло Гамора. Завидуй молча, ведь голова отца будет моей. Тут же последовал радостный ответ ее сестры. Ну что ж, по крайней мере она нас не предала, констатировал Безликий. Ладно, планп, так планп. Пока в главном зале станции набирал обороты бой, вмешаться в который кому-либо из тех же Читаури должен был помешать очень опасный и прожорливый магический газ, что уже вовсю начал распространять по станции в поисках пищи, в космосе тоже начало разворачиваться прелюбопытнейшее представление, в рамках которого черная Астра пришла в движение и открыла огонь из всех доступных ей орудийных систем, заодно исторгая из себя россыпь разномастных торпед и ракет по заранее намеченным Зи и Чодой целям вокруг. Они придержали запуск лишь самых опасных и пробивных баллистических снарядов, время которых еще не пришло, ведь сразу за смертоносным залпом, который заставил расцвести ближайший от крейсера космос многочисленными взрывами, из ангаров Астры начали стартовать сотни и сотни некролетов, пилотируемых нежитью, что тут же дополнили своими некробластерами залпы лазерных, бластерных и плазменных установок крейсера, после чего первые из сакаэрских лоханок начали достигать уже свои цели. Цели, преимущественно состоящие из левиафанов и корветов, в которые они попросту шли на таран, чтобы по полной воспользоваться фактом наличия у них на бортах большого количества разномастной взрывчатки, для чего они по пути банально расчищали себе дорогу от всяких там колесниц Читаури, врезаться в которые было бы расточительно и откровенно неэффективно в плане нанесения максимального урона за минимальное время. Взрывов стало еще больше, и их общий радиус начал расширяться, целенаправленно так расширяться, ведь внимательный сторонний наблюдатель смог бы заметить, что у этих взрывов имелось и две вторичные цели. Первой была более чем демонстративная расчистка пути к самому дальнему улью за верфью для начавшего аномально быстро разгоняться крейсера, внутри которого медленно, но верно уходили далеко за красную зону безопасной работы все реакторы, избыточная мощность которых подавалась на двигатели, щиты и орудия, заставляя те работать на износ, выдавая при этом сумасшедшие показатели работы, обещающие расплавить и привести в полную негодность даже сверхнадежные образцы технологий КРИ за считанные минуты. Второй же целью некролетов «Камикадзе» была расчистка своеобразного коридора к ближайшему из ульев, по которому вскоре «Астра» выпустила ровно половину имеющихся в наличии баллистических снарядов, полностью перехватить которые у «Читаури» не получилось бы при всем желании, не на расстоянии в каких-то 50 единиц, из-за чего три из шести боеголовок более чем смогли достигнуть своей цели с закономерным результатом. Взрыв первого улья на несколько секунд парализовал всех читаури в системе, некоторых даже убил, но лишь некоторых. Ведь чтобы умерли все, надо было еще уничтожить оставшиеся два улья, чего читаури допускать не собиралась ни в коем случае. В связи с чем по направлению уже начавшего расчищаться второго коридора хлынули все ближайшие левиафаны, корветы и колесницы, а также бублики, начавшие чуть ли не специально подставляться под некролеты, хотя почему чуть ли, по факту, почти так и было. Параллельно с чем стал образовываться аналогичный заслонный на пути движения крейсера, а также между ним и станцией, которая, вообще-то, в этом не то чтобы нуждалась. Ведь при ее скромных размерах она была самым зубастым и защищенным объектом в системе. Ее вооружение смогло бы уничтожить «Астру» еще на подлете, как и смогло бы перехватить даже полный залп баллистических снарядов с расстояния в жалкие 30 единиц без каких-либо помех на их пути, а щит выдержит залп всего остального вооружения крейсера вместе со столь специфичной атакой некролетов, по крайней мере большей их части, которой еще как-то и долететь надо было бы до нее. Но заслон все равно стал появляться и тут, в то время как некоторые левиафаны и корветы решили повторить тактику некролетов и пошли таранить крейсер, пока колесницы аналогичным образом начали пытаться перехватывать сакаэрские истребители. Плюс в крейсер с ближайших и не отличающихся большой скоростью полета бубликов были выпущены многочисленные десантные капсулы, десант которых внутри «Астры» ждало очень и очень много смертоносных сюрпризов. Вот только главным сюрпризом для читаури тут стало то, что уже вовсю разогнавшийся крейсер, чья толстая броня пока достойно выдерживала даже таранные удары левиафанов, вдруг решил взять да начать менять свой вектор движения, став разворачиваться в сторону недостроенной верфи, на пути к которой у него практически не оказалось препятствий из-за образования тех самых заслонов перед ульями, что располагались от нее по бокам. Причем один из оных ульев был к той крайне близко. Черная «Астра» произвела залп оставшимися баллистическими снарядами, не долетело из которых лишь один, но это уже не сыграло никакой особой роли в превращении недостроенной верфи в гигантский аналог осколочной гранаты. Осколки которой вскоре посекли собой оба улья, а также без особого успеха попробовали на зубчатой станции, ну и еще неплохо так проредили заслоны. И судя по очередному замиранию всех левиафанов, на одном из ульев кое-кому сильно так не повезло. Правда, ни один из них не взорвался, но поставленная цель явно была достигнута. Хе-хе-хе, спасибо, тараканы, что сами же расчистили путь для наших снарядов, хе-хе-хе. Противно хихикал довольный енот, потирая лапки. Эй, зеленая, давай, разворачивай нашу полуживую бомбу на ближайший улей. А ты уверен, что это не на нем погибла королева читаури? Спросила в ответ Гамора. Нет, не уверен, честно заявил Ракета. Но он был дальше, и до второго наша развалюха может и не дотянуть, так как заминированные некролеты у нас почти кончились. Как и ракеты с торпедами, мря, мяукнула Зи. 32% лазерных и бластерных установок, тоже все, как и остальным недолго осталось, добавила Чода. ХМ, целостность корпуса 42%. Два из шести основных двигателей отказали, как и половина вспомогательных с маневровыми. Так что думаю, что он может и до этого не долететь, прикинул Квилл. Значит, выбора как такового и нет, резюмировал Лях, когда Гамора уже и так начала направлять крейсер в нужную сторону. Еще до взрыва верфи, но уже после появления заслонов, по ту сторону станции от такового, на самом краю ее поля подавления телепортаций, что, в том числе, и мешало открытию проходов между измерениями, открылся портал в зеркалку, тут же сокрытый под иллюзиями одного скромного мага, Дисы, произнесла Ангела, делая шаг между измерениями и попадая в открытый космос без скафандра, ведь тот ей для непродолжительной прогулки по открытому космосу попросту не был нужен, как и не был ей нужен реактивный ранец, что уже имела каждая из шести оставшихся диссерок, появившиеся по ее зову, так как сама Ангела, вообще-то, прекрасно умела летать даже в безвоздушном пространстве, причем достаточно быстро даже по меркам крылатых ангелов. Натирает, недовольно пробурчала Драксия, который для нахождения в космосе скафандр все же был нужен, а посему ей пришлось в него влезть. «Я есть Грута», — поинтересовалась та, кто так-то тоже вполне бы могла обойтись в космосе и без скафандра, но решила все же влезть вон и чисто ради комфорта, да и в нем ей точно не грозило ничего себе подпалить реактивным ранцем. «Да, понизил чувствительность», — ответила Грути Драксия. «Вот только мне и не соски натирает, а подмышки. Если хочешь, можешь остаться тут», — предложил той безликий. «Потерплю», — тут же заявила Драксия и шагнула в портал. «Я есть Грута», — кивнула Грута и шагнула следом. «Ну что ж, оставляю тут все на тебя, Сера», — сказала спокойно безликий со снежкой на плече, поправляя реактивный ранец и тоже делая последний шаг в открытый космос без скафандра. «Будь уверен, я не подведу», — достаточно беззаботно сообщила Сера с двойным кольцом на пальцах одной из искусственных рук, оставаясь в зеркальном измерении одна. «Ну, почти одна, ведь рядом с ней имелось еще и две автономные системы запуска баллистических снарядов, внутрь которых был до пущей убойности запихнут нитромин. План по убийству Таноса переходил в свою финальную стадию. Глава 15. Планируя покушение на безумного Титана, мы и не надеялись сходу его убить, максимум ослабить и, возможно, ранить, но главное, отвлечь от командования и анализа ситуации в целом на как можно более долгий срок. Ведь, впрочем, сейчас сами все поймете. Сера, станция. За мгновение до того, как в космосе взорвалась недостроенная верфь, а черная Астра отправилась прямиком к ближайшему подбитому улью Читаури, сражение в одном примечательном и ныне полуразрушенном зале подошло к своему закономерному финалу. «Это была достойная схватка», — произнес Танос спокойным голосом, и вонзил свой монструозный двухклинковый меч, сильно так похожий на лопасти небольшого вертолета, в пол, тем самым пришпилив Коному лишенную конечности тушку злобно шипящей десирки. После чего могучий Титан перевел свой взгляд на ту, кого он держал за шею левой рукой, приподнимая над землей. «Ха-ха, еще ничего не закончено, отец», — провозгласила сильно так потрепанная Небула, безуспешно пытающаяся разжать стальную хватку своего приемного отца обеими руками, а также нанести хоть какой-то вред его могучему телу ногами, тоже безрезультатно. Плоть и доспехи фиолетово-кожего гиганта, а также некоторые механизмы его протезов наполняла космическая мощь. Он вообще не ощущал ударов своей мятежной дочери, словно недвижимая скала. Но это и не значило, что Танос смог выйти из прошедшей битвы в целости. На его закопченных доспехах имелось множество царапин, некоторые из которых даже кровоточили, а кое-где и вовсю сочились маслом и иными машинными жидкостями, из-за чего его правая нога при движении сильно так скрипела и сбоила, как и правая ладонь со сквозным отверстием от самой первой стрелы. Плюс на его шлеме имелась сильная такая вмятина, появление которой чуть не стоило ему жизни. По факту, в минувшей схватке было аж целых три таких момента, когда Титан мог реально погибнуть, один из которых являлся заслугой как раз Небулы. Так что девушка-киборг решилась попробовать применить свой последний козырь, сокрытый в ее левом предплечье, что однозначно задел бы и ее саму, но, ты никогда не умела проигрывать, спокойно продекламировал Танос, после как перехватил руку Небулы сильно скрипящей ладонью и вырвал ту из ее кибернетического тела вместе с частью плечевого сустава, затем откинув в сторону, где последовавший взрыв конечности, внутри которой находился артефакт, напитанный смертоносной некротической энергией, задел лишь трупы и хлам. И так как он и трупы сегодня уже один раз восставали, толку от этого не предвиделось. «И тут ты права, еще ничего не закончено», — согласился Титан. «Ты победил в этой схватке, отец, но это уже ничего не изменит. Ты все равно сегодня сдохнешь», — сообщила киборг, почти моментально придя в себя после потери руки. «Хм, какая уверенность. Интересно, из чего она произрастает?» — поинтересовался гигант, так и держащий ее за горло. «Так я тебе и сказала», — огрызнулась Небула. «Ну, предположим, что в твоем случае говорить и не обязательно», — произнес спокойно Танос, чем сильно так напряг свою собеседницу, после чего он посмотрел на ту, что практически не участвовала в минувшем сражении и ее там даже пришлось защищать ввиду того, что бойцом она была откровенно посредственным, таланты данной разумной лежали совсем в другой плоскости. «Как там Мо, Ферокс?» «Плохо, господин», — Тут же ответила плосколицая и безносая инопланетянка с глазами-бусинками у одной из стен зала, где она вместе с десятком небольших летающих шариков дронов корпела над изувеченным, изломанным, обожженным, но все еще живым телом ее обожаемого Эбонимо. Я смогла немного стабилизировать его состояние за счет двух полевых универсальных аптечек и прижигания лазерами моих малышек большей части внешних повреждений, а также ряда внутренних, но этого катастрофически недостаточно, его надо срочно доставить в Мидблок. «Значит, доставим», — спокойно заверил Танос. «Но, как?» — произнесла непонимающе Ферокс, переведя взгляд на раскуроченные двери центрального входа в этот зал, перед которыми сейчас стояла, вскинув руки и как-то странно подергиваясь, одна из их недавних противниц, у ног которой лежала ее нашинкованная, но все еще живая и рычащая товарка, а также обезглавленная Карвус Греев, чье тело сейчас медленно истлевало, обращаясь черной дымкой, что впитывалось в ее адамантовую глефу. Картину дополняли лежащие чуть в стороне обугленные и исходящие зеленой хмарью останки Ронан и тушка супергигант со свернутой шеей, уже бывшая тушка. Ведь это именно она в теле одной из дисов сейчас не давала своими психокинетическими полями проникнуть в помещение хищной взвеси болотного цвета. Причем, не только из этой дыры, так как данная дрянь успела заполнить собой далеко немало внутренних помещений и технических каналов вокруг, в силу чего за двумя другими входами в зал она тоже присутствовала. Я отвечу на этот вопрос, как только ты обеспечишь мне полноценный доступ к системам станции, сообщил Титан, который получал далеко немало информации о происходящем вокруг через нейролинк в шлеме. Но этого ему сейчас было крайне недостаточно. А еще мне нужен анализ информации из банков памяти Небулы, начиная с момента их с гаммарой отправки к Ронан. И не прошло и десятка секунд, как многофункциональные шарики Ферокс создали вокруг Таноса массу различных голографических экранов, в то время как несколько аналогичных дронов подсоединилось к основанию черепа матерящейся и брыкающейся девушки-киборга. Однако ее физическое сопротивление было быстро пресечено, тело Небулы попросту перестало ей подчиняться, что же до иных попыток помешать Ферокс выполнить приказ Таноса, то и тут не самую любимую дочь безумного Титана вскоре ждало неминуемое поражение, ведь за взлом систем ее тушки взялся один из лучших хакеров в галактике. Ну а сам Титан тем временем с любопытством погрузился в изучение оперативной обстановки на станции в ближайшем космосе, которая лишь на первый взгляд была плачевной. Тот же странный хищный газ, чуть ли не обладающий собственной волей и в котором Титан ощущал присутствие очень специфичных космических энергий, не представлял особой угрозы, как и яд в теле самого Таноса, который ослаблял его и который он не смог полностью перебороть и уничтожить даже с помощью своих космических сил. Однако, методы борьбы, что с первым, что со вторым, были уже очевидны и, в случае с газом, как раз отрабатывались в рамках очистки от него ангара и его ближайших отсеков, где тот распылили из некролета неживые пилоты последнего. С очисткой же центральных отсеков станции имелся ряд сложностей, но и только. Однако это потребует времени, которого уму почти не было, а значит тут требовалось немного нестандартное, но более чем очевидное решение. «Гахарея, Эрхаса, пробейте стену вон там, а пол вот тут», — обратился Танос к застывшим подле себя кровавым сестрам, которые с виду были полностью невредимы, если не считать за повреждения то, что осталось от их одежды, а также грязь и копоть, что неудивительно, ведь пока эти бывшие и крайне прославленные гладиаторши находились рядом друг с другом, они были крайне сильны и практически неуязвимы. В прошедшем сражении лишь у некроэнергии Ронан были настоящие шансы их убить, но, как можно заметить, у неживой обвинительницы это не получилось. Стоило команде Титана прозвучать, как исполнительные сестры, не задавая вопросов, поспешили исполнить приказ их повелителя. Одна начала преспокойно курочить металлический пол голыми руками, в то время как вторая побежала пробивать бронированную стену своей лысой головой, вполне успешно. Так что вскоре в зале обрисовалась пара новых проходов. И то, что один из них был в полу, не помешало уже ждущим по ту сторону рядовым бойцам Читаури попасть сюда. У первых из них даже имелись наготове носилки, а также ряд медицинских приблуд, с которыми они направились прямиком к МО, в то время как вторая группа, с медицинскими сканерами и анализаторами, а также большим таким набором средств для борьбы со всевозможными ядами, ну и рядом ремонтных приспособлений в придачу, поспешили к Таносу. Покуда третья условная команда, с портативными установками защитных полей и мощными огнеметами и плазмометами, отправились помогать супергигант, а четвертая, с разномастными контейнерами и различными средствами удерживания заключенных, занялись упаковкой пятерки наотрез отказывающихся помирать или тем более сдаваться дисов, которые даже в их текущем, более чем нецелом состоянии, смогли оказать сопротивление. К примеру, голова одной из синекожих воительниц каннибалок вполне буквально загрызла поднявшего ее представителя Читаури, в то время как пара отрубленных левых рук двух других умудрились с ней скооперироваться и устроили небольшую пальбу из оружия загрызенного бойца, тем самым убив еще троих. Остальные древние фурии и их запчасти, действуя в похожем ключе, смогли забрать жизни еще двух бойцов и нанести ранения различной степени тяжести четверым. При этом они явно старались поразить Моиферокс с ее малышами, прекрасно понимая, что самому Таносу этим не навредить, как и кровавым сестрам. Какая удивительная и заслуживающая признания упорность, да и не только это, из-за чего мне все больше и больше интересно узнать, что же вы такое и откуда взялись, а главное, с кем же связались мои непутевые дочери, произнес Титан. Супергигант, надеюсь, ты сможешь мне об этом рассказать. Постараюсь, повелительно, как только смогу сосредоточиться на этом, но ничего не обещаю. С этим телом что-то не так, оно будто высасывает из меня силы, а его разум точно безумен, но в то же время и очень силен. Впервые с таким сталкиваюсь. Выдавила сквозь зубы, чуть ли не рыча, единственная целая десерка в помещении, чьи глаза пылали псионической энергией. После чего она вновь заговорила, вот только явно уже не с Таносом и совсем иным тоном, с совсем иными интонациями, начав при этом еще сильнее дергаться. Гендал ничего не расскажет захватчица и в рагу господина. Рочистила Гендал, потустарерон не тварре, хм, даже так, произнес Танос на секунду, отвлекаясь от экранов. Это необычно, но все же постарайся, как и ты, Ферокс. Мне нужна информация о наших противниках. «Я работаю над этим», – заверила, то и дело косящееся в сторону уже выносимого из помещения Мо, хакерша, рядом с которой стояло безвольное тело Небулы, пока сама Ферокс что-то там активно делала в своем планшете на левой руке. «Я уже начинаю выгружаю банки памяти для анализа и почти смогла подключиться к их системе связи, ТЦ. Меня отрезали с той стороны, а еще Небула с кем-то там явно общалась до самого последнего момента. Ожидаемо», – кивнул Титан. Что за связь? Кажется, квантовая, но я не уверена, она основана на каком-то странном кристалле и я не могу ее отследить. Начало пояснять Ферокс, заодно извлеча из позвоночника Небулы обсуждаемый механизм и начав его всесторонне сканировать своими дронами. В то время как Танос с любопытством наблюдал за происходящим в космосе, а также в одном из дальних отсеков станции. И если с происходящим в космосе и так для него было все кристально ясно, и он уже отдал все необходимые команды Читаури и кораблям вокруг по этому поводу, ожидая результата, то вот на станции. Согласно показаниям множества различных датчиков и сенсоров, они появились чуть ли из ниоткуда, после чего начали вполне успешно и достаточно быстро вскрывать внешнюю обшивку станции холодным оружием, словно простую консервную банку, предварительно подорвав все ближайшие орудийные системы из ручных гранатометов. И то, что у данной сверхпрочной консервы толщина стенки была почти метр, задержало их лишь на несколько минут. Так что сейчас один очень такой колоритный и интересный отряд прокладывал себе путь уже внутри. Очень эффектно так прокладывал. Острием группы выступала рыжая воительница с парой аморфных и то и дело изменяющих свою форму клинков в руках, а также парой длинных красно-золотых лент за ее спиной, которые явно подчинялись ее воле, как и клинки. Она мастерски сокращала расстояние с противниками, чуть ли не летя на них, отталкиваясь от пола, стен и даже потолка, при этом изменяя по пути траекторию своего полета прямо в воздухе за счет ленты, видимо, своих космических сил. Таким образом рыжая избегала большинства атак противников в лице Читаури и разнообразных защитных турелей, лишь изредка ловя их атаки на свои странные клинки или элементы своей достаточно откровенной брони, оставаясь абсолютно невредимой. Ну а когда она добиралась до врагов, то попросту проносилась сквозь их ряды, словно горячий нож сквозь масло, оставляя за своей спиной медленно разваливающиеся на части трупы, из которых даже фиолетовая кровь далеко не сразу начинала течь. Идущая следом шестерка синекожих воительниц еле поспевала за рыжей, несмотря на то, что они перли напролом, практически полностью наплевав на необходимость как-то защищаться, тем самым выступая своеобразным щитом для оставшихся членов их отряда в лице упивающейся резней полуголой и явно полоумной дамочки, дерева-гуманоида и того, кто ими всеми и руководил, с виду молодого парня в вычурном черном плаще с белым меховым воротником и резным посохом в руках, на плече которого сидел маленький белый монстрик, с которым у парня имелась одна общая черта – глаз. Этот странный разумный не спеша шел в конце своей группы, внимательно осматривался вместе с монстром на своем плече, словно просвечивая своим взглядом стены, и изредка отдавал команды остальным, при этом прямо на ходу обращая трупы под своими ногами в белесую массу, пополняющую собой запас оной в своеобразном мешке за спиной дерева гуманоида рядом. И когда данный разумный не пополнял запас той самой биомассы, он создавал из нее небольших летающих и похожих на стрекоз монстров, которые достаточно быстро находили для себя цели, взрываясь, очень и очень знакомо для Таноса взрываясь. Именно такими высокотемпературными вспышками расцветали очень и очень похожие стрекозы в самом конце их нападения на ту жалкую планетку по наводке Лаки. И именно так взорвался тот многоглазый шар из плоти, что чуть не убил его самого, и чей собрат прикончил Карвус, а также свел с ума пару королев и множество мыслителей Читаури на их бывшем корабле-носителе. «Так вот откуда у тебя взялась уверенность в своих словах», — протянул Танос, обращая свой взор на Небулу, что не могла ему сейчас что-либо ответить, но это и не требовалось. Ему теперь и так все было ясно, почти все. «Интересно, а в прошлом покушении вы с сестрой тоже замешаны?» Впрочем, сейчас для него имелись вопросы и поактуальнее, к примеру, на что они рассчитывают. А то, может, вторая группа и опаснее первой, как минимум из-за рыжей, а также их явно совсем непростого лидера, но не сказать, что намного, тем более что в этот раз Танос о них знает и будет ждать полностью готовым. Выведет из себя яд, восстановит повреждения протезов, подготовит поле боя, до которого им еще надо будет дойти. Или у них там что, вновь припрятан очередной многоглазый монстр внутри подпространственного кармана, просто если нет, то у Титана были плохие новости для его противников, ведь к станции уже вовсю летели многочисленные десантные капсулы с бубликов, заполненные тысячами и тысячами как обычных читаури, включая гориллоподобных, так и аутрайдерами, которые не умрут даже в том гипотетическом случае, если у его врагов выйдет убить оставшуюся королеву со всеми мыслителями в системе, а у них не выйдет. Ведь, в этот момент черная астра как раз решила превратиться в небольшой аналог сверхновой, так и не долетев до своей цели. Вот только оную цель это все равно не спасло, ведь, как и полагал Танос, крейсер оказался заминированным и взрыв вышел слишком мощным для этого. Однако данный взрыв никак не отразился на Читаури, так как выжившая королева и ее свита банально были во втором уцелевшем улье. Но даже будь это не так, на станции имелся ретранслятор для связи с другими ульями, мощность которого, разумеется, не могла полноценно заменить даже один из них, но в то же время тот мог гарантировать, что где-то десятая часть всех читаури в системе точно не умрет. И Танос уже выбрал, что это будет за часть, а еще уже давно запущенный оперативный и очень специфичный анализ показаний датчиков с сенсорами станции и с иных кораблей вокруг благодаря данному взрыву наконец-то смог найти небольшую аномалию чуть в стороне от всего происходящего. «Как я и думал», — улыбнулся Титан, — «борт призрака, как они нас обнаружили», — воскликнул Квилл, резко врубая форсаж и уводя корвет в сторону, чтобы пропустить мимо многочисленные энергетические выстрелы от вдруг решивших полететь в их сторону и начать палить из всех орудий корветов и колесниц Читаури. «Я же говорила, что не стоит недооценивать Таноса и нужно как можно скорее уводить подальше корвет, пока у нас есть такая возможность», — немного нервно сообщила Гамора, вылезая из своего теперь уже бесполезного ложемента. «Ну так я и уводил максимально быстро, насколько только позволяли маневровые двигатели, красавица», — сообщил Квилл, которому так-то пришлось изрядно попотеть, чтобы, используя лишь вспомогательные движки, увести их корвет подальше от крейсера после его окончательной остановки и перед самым началом веселья, продолжив это делать и после. А то их система маскировки, может и была крутой и навороченной, но все же не идеальной, работу маршевых двигателей могли заметить, вблизи так точно, а их почетный эскорт был более чем близко, и тоже остановился лишь частично. Да и как началось главное действо, читаури как с цепи сорвались, начав напоминать собой разъяренных ос. И несколько таких ос пару раз чуть не умудрились протаранить их невидимый кораблик, но Квилл смог выкрутиться и тут, однако теперь их как-то все равно умудрились срисовать, причем в стороне от активных боевых действий. «Действуем согласно плану и уходим из системы», — на удивление спокойно сказал Элиах. «А я что, по-твоему, делаю?» — спросил Квиллу, который уже вывел корабль из виража и направил к ближайшей точке перехода, отрываясь от преследования. «Эй, они выпустили ракеты, работаю над этим», — пробасила Чода, открывая заградительный огонь позади корвета из турели. «Я помогу», — сообщила Гамора, занимая место второго наводчика. В отличие от корветов М-класса, беззащитного сзади, у традиционно для Крив тянутого в стороны призрака не имелось проблем с огнем в любых плоскостях, так как у него были вылезающие из корпуса скорострельные бластерные турели, что могли спокойно вращаться в пределах своих полусфер, и были они у него как снизу, так и сверху, в общем количестве 16 штук. Плюс у него имелись специализированные системы для перехвата как раз ракет, однако количество последних оказалось таковым, что этого всего было недостаточно, и Квиллу вновь пришлось начать выписывать фигуры высшего пилотажа, чтобы их не подбили. «Мя, фиксирую активность точки перехода, мря», — сообщила Зи, после чего многие внутри их кораблика выругались, ведь прямо у них на пути из пространственного шестиугольника точки перехода начали появляться многочисленные левиафаны, корветы и колесницы Читаури, тоже тут же открывшие огонь по ним из всех орудий и запустившие ракеты, а также начавшие организовывать у данного выхода из системы заслон. Причем аналогичная ситуация была и у трех других червоточин, что значило, что из системы им теперь было не выбраться. Призрак начали планомерно и более чем неотвратимо загонять. Станция, устроив в космосе небольшую загонную охоту, с более чем очевидным лично для Таноса результатом в виде захвата корвета, на котором, как он полагал, была Гамора вместе с Камнем Бесконечности, Титан параллельно приложил свой интеллект и к ситуации с прорывом одной примечательной группы. Он подкорректировал состав защитников, их вооружение и расположение на пути группы противников, а также саму тактику боя, плюс самую малость изменил настройки турелей, и вуаля! Последние вполне успешно начали в первую очередь отстреливать взрывоопасных насекомых, тем самым значительно уменьшая их поголовье и вред. А одна рыжая во время своей очередной атаки влетела прямиком в толпу смертников с уже активированными плазменными и кинетическими гранатами. И если бы не своевременный окрик предупреждения их лидера, она явно отделалась бы не только царапинами от осколков и подпаленными волосами, уходя за спины синекожих воительниц, которым пришлось принимать на себя как частично взрыв, так и последовавший спаренный залп из кинетических гранатометов второй линии Читаури, из-за чего парочку данных синекожих немножечко переломала и даже местами расчленила, в то время как еще одна группа Читаури попыталась удирать с тыла, и их там разрезала на куски некая странная золотая нить лидера данных разумных, после чего он достаточно быстро вернул в строй пострадавших воительниц. Хм, занятно, только и протянул на это дело Титан, вновь начав вносить дополнительные коррективы и распоряжаясь об организации кордонов на вероятных путях следования его недругов, которые вдобавок к другим мелочам, в виде тех же закрытых шлюзов, защитных полей и опущенных переборок, должны были значительно снизить скорость продвижения данной группы разумных, в связи с чем по прикидкам Таноса выходило, что до него они уже точно не дойдут, их раньше завалит мясом те же аутрайдерлы, что были уже на подходе, о чем их лидер не мог не знать. «Ну и что ты с этим будешь делать?» — поинтересовался он у изображения последнего, разумно полагая, что столь опытный пользователь космических сил вполне может его и услышать, а то и вообще наблюдать за ним прямо сейчас. У него даже были косвенные доказательства этого, и он не ошибался. Каждое слово Таноса и правда слышали, передавая безликому и параллельно пытаясь понять, что за команды он там раздает на экранах, заодно очень и очень красочно проклиная Титана за то, что он испортил прическу одной сладкой-присладкой рыжей красавицы. Но этого тот узнать не мог, в то время как ответ на свой вопрос он узнал достаточно быстро, и этим ответом стала материализация в руке лидера недругов Таноса некоего прибора из стальной сферы, а также неожиданное исчезновение его белого монстрика с онами в своих лапах, после чего данную тварюшку вышло обнаружить в полусотне метров вглубь станции, где та залила все огнем, убив инженеров в одной из серверных, после чего подсоединила прибор к соответствующему разъему и оставила сферу, из которой после ее очередного исчезновения появился хищный газ. ХМ, очередная телепортация внутри поля подавления, но в этот раз без применения божественных сил, закончил Титан удивленно, параллельно озадачивая по связи Ферокс. По связи, так как та уже закончила со своим предыдущим заданием, выгрузив из Небулы все, что та видела и слышала за последние дни, запустив анализ Онова, после чего благополучно отправилась в Мидблок к Эбонимо. И да, Танос уже прекрасно понял, что неубиваемость синекожих воительниц, а также их способ появления в зале по своеобразному маяку в лице Ранан, были связаны с проявлением так называемых божественных сил, о которых он имел достаточно неплохое представление. Как-никак Титан несколько раз общался с самой Леди Смерть, да и та же возможность Глеф и Карвус, раз за разом возрождать свою владелицу, была связана именно с проявлением подобного. К тому же за время своего крестового похода Титан несколько раз встречался и даже сражался с богами, которые оказались достаточно безрассудны или банально глупы, чтобы выступить против него, и те его не то чтобы впечатлили, даже с учетом их возможности ограниченно воздействовать на основополагающие законы бытия. Однако тут дело явно было в другом, и посмотрев на показания сенсоров, Титан сразу понял в чем, в самом способе телепортации, а точнее, принципе, по которому та осуществлялась. А так как он понял принцип, а также прекрасно знал, как работает поле подавления, ему не составило труда чутко изменить ее настройки. Так что когда тварюшка попыталась повторить свой трюк, у нее это не получилось. Господин, основными целями взлома явно являются отключение внешних защитных систем станции, поля подавления телепортации и ретранслятора Читаури, отрапортовала хакерша, уже вовсю ведя электронную борьбу. ХМ, так вот чего вы добиваетесь, протянул Титан, уже прикидывая, для чего именно это нужно, и пришедшие в голову варианты ему категорически не нравились. Ферокс, ни в коем случае не дай им этого сделать. Как минимум подавляющее поле должно работать без сбоев. Будет исполнено, господин, заверила хакерша. И именно тут немного запоздало закончился анализ памяти Небулы, и Титан начал вчитываться в эти данные. ХМ, безликий, значит, одновременно с чем отмерла и супергигант неподалеку, которая, после как благополучно освободилась от защиты зала, сосредоточилась на добыче информации из своей носительницы. И, видимо, у нее тоже наконец-то появилось, что сообщить, причем настолько важное, что она выглядела крайне обеспокоена. «Чем не порадуешь, супергигант», — произнес Титан, продолжая вчитываться в данные. «Повелитель, вам надо знать что». Было начало супергигант, но оборвалась, зарычав, а затем резко дернувшись и схватив Небулу за руку, провозгласила, что Гёндал выполнит свой долг, затем просто взяв и исчезнув вместе с его приемной дочерью. ХМ, так они могут не только телепортироваться по своеобразному маяку, но и исчезать, забирая с собой и других. Какая удобная особенность, протянул на удивление спокойно Танос, а затем перевел взгляд на трансляцию с прорывом группы Безликого, продолжил. И полагаю, ты способен их призвать назад, а еще ты явно движешься не ко мне. Заметил он еще один важный момент. Ответом ему стало то, что группа Безликого остановилась и тот, материализовав в руках какую-то красную пыль, а также сияющие зеленью кристаллы, начал призывать уже успевшую полностью исчезнуть, а также частично восстановиться шестерку дисов, с чем Безликий им еще и помог. После чего их сильно так прибавившая в боевой мощи группа начала прорыв в сторону установки, создающей поле подавления телепортаций. «Ну что ж, значит, там и встретимся», — кивнул Танос, взял в руки свой меч и пошел туда, где его ждал еще один сюрприз. И не только его, Безликий. «Внимание, вопрос, кто победит? Великий я и мои питомцы при поддержке могучей Дракси-разрушительницы, первой охотницы небес ангелы, Грута и 12 дисов с небольшим роем взрывоопасных насекомых в придачу или великий и ужасный безумный Титан Танос с массовкой из большого такого количества читаури и парочки практически неуязвимых, а также сильных, как Халки, сестричек, которые еще и драться хорошо умеют в отличие от зеленого здоровяка. Хороший вопрос, не правда ли, интересный? Хи-хи-хи. И если честно, я бы предпочел не узнать на него ответ, а просто подорвать всю эту станцию вместе с Таносом парой баллистических зарядов, затем добив этого живчика, если он и это бы каким-то чудом пережить смог, но ракета так и не смог удаленно вырубить все нужные системы, а время сейчас работает против нас. К нам там уже во весь опор их десант рвется. А значит, надо идти в ва-банк и, Сера, как только мы войдем в зал, уничтожь последний люлей, а то там наш корветик уже почти загнали, из-за чего его бравая команда уже подумывает устроить эвакуацию в зеркальное измерение, в связи с чем Квилл там чуть ли не плачет. Ты уверен, любезный, может, все же, приберечь? Поинтересовалась наша поставщица оперативной информации прямиком из штаба противника. Так себе, поставщица, кстати, то, что Танос ищет наш корвет, а также готовит ловушку для него, она целиком и полностью проморгала. Да, уверен, честно ответил я, ведь если нас там сейчас будут убивать, причем так, что даже мой дважды резервный план не проканает, то я просто достану из-под пространства большую такую боеголовку и взорву ее. Ну а так, все читаури ненадолго застынут, что будет очень и очень хорошо. И может, ракета, так и не смог вырубить жизненно важные системы, но зато у него получилось значительно облегчить нам путь к цели, заодно осложнив его для наших недругов, которые уже мчались к нам на всех парах по коридорам. Танос нас уже ждал. Ну привет, безликий, мой убийца, что готов ради моей смерти даже пожертвовать собой, произнес тот, кто уже явно прочел и осмыслил выжимку из памяти Небулы, а значит и знал о том, что я мог в любой момент взорвать бомбу, которая просто тоже бы забрала меня на тот свет. Вот только я бессмертный возражусь, а он нет. Остальные минусы опустим. Тем более, что по-хорошему, нам достаточно взорвать установку в следующем зале и уйти в другое измерение, оставив бомбу тут. «Привет и тебе, безумный Титан», – поздоровался я, – «и ничего личного, но меня совсем не устраивает один твой гениальный план, из-за которого я могу попросту перестать существовать», – честно признался я, слушая наш канал связи. «А это он сейчас о чем?» – не понял Квиллу. «Понятия не имею», – сообщил Ракета. «Вам лучше не знать», – сказала Гамора, которая была как раз-таки в курсе. «Баллистические пошли», – отрапортовала Сера. «И да, вам лучше не знать, ХМ, так тебе известно и об этом. Интересно узнать, откуда?» Тем временем поинтересовался Танос. «А то я сильно сомневаюсь, что мои дочери, даже предав меня, могли об этом рассказать. Тут ты прав», – протянул я. «Можешь спросить уже на той стороне. Полагаю, смерть тебе ответит. Слышал, у вас было несколько занимательных бесед. Собственно, от нее самой как-то и слышал. Нера вообще большая любительница поговорить. А еще у нее рисунки очень интересные. Хи-хи-хи». Танос изрядно удивился моей последней фразе, но мне было уже все равно, ведь баллистические снаряды как раз достигли своей цели, а посему я просто отдал команду в атаку. Одновременно с чем из меня исторглась черная дымка, взгляд алых глаз, который встретился с взглядом Таноса, и «Я твой величайший страх», произнесла паразитка, а Танос замер, покуда к нему уже неслась ангела с мечом наперевес и дюжина дисов. «Какого?» Только и успел я произнести, наблюдая за тем, как пара дисов, согласно плану, берет на себя кровавых сестер, а четверо из них вдруг совсем не по плану начинают тормозить ангелу, хватая ее чуть ли не за ноги и ленты, в то время как остальные вырываются вперед, чтобы в следующий момент облепить Титана и исчезнуть вместе с ним. Тем временем Хиле, очнувшись от неожиданного кошмара, где он проиграл, тем самым подведя саму жизнь, а главное, саму смерть, Танос с удивлением обнаружил, что он больше не на станции, а в каком-то огромном зале величественного дворца, и перед ним вместо безликого и его отряда находятся величественные обсидиановые ступеньки, ведущие к золотому с обсидиановыми вставками трону, на котором восседала незнакомая ему дамочка в черно-зеленом наряде. «Хо-о, так вот ради чьей смерти этот хитрец затребовал вас, мои дисы, в услужение и решил изменить все свои планы по возвращению в Мидгард», — тем временем сообщила Хила, сидя на троне, закинув ногу на ногу и внимательно рассматривая Таноса, как любопытную зверушку. «На колени», — выдала она, вскинув руку, столь любимую ей команду тоном, не терпящим возражения и требующим немедленного исполнения. «ХМ, на колени?» — переспросил спокойно Титан, осматриваясь и оценивая ситуацию, а также замечая Небулу неподалеку. Та стояла на одном колене немного в стороне от него и сейчас смотрела на Таноса, предвкушающе улыбаясь, в то время как позади него самого застыла шестерка дисов, которые как раз-таки поспешили исполнить повеление своей госпожи. «Из какой мне стати вставать на колени перед той, кого я впервые вижу и кто даже не представилась? Хо-о, дерзишь мне, дорогуша, тогда знай, я, Кхила, богиня смерти, первая дочь Одина и истинная наследница престола Асгарда, а также королева Хильхейма. Представилась она, затем припечатав, и ты сейчас в моем царстве. И именно от моей прихоти теперь зависит твоя жизнь, смерть и даже посмертие. Ну что, для тебя этого достаточно, наглец, чтобы проявить должное ко мне уважение. Хаэм, Асгард, богиня смерти и дочь Одина, а также Хильхейм, значит, перечислил услышанный Танос, так и продолжая спокойно стоять. Так-то он уже прекрасно понял, куда попал и с кем говорит, ведь не более об этом за прошедшие дни рассказывали, но это не значило, что он собирается играть по правилам восседающей перед ним на троне дамочки. До сегодняшнего дня о Хильхейме я никогда не слышал, но я знаю об Асгарде и как-то раз очень давно даже пытался в него попасть, как и знаю об Одине, а также о его дочерях, с одной из которых я даже знаком лично и среди которых, насколько мне известно, никакой Хилы нет, потому что мой отец очень постарался стереть все упоминания обо мне, во время моего заточения в этом царстве мертвых. Последовало гневное в ответ. «Царстве мертвых» зацепился за самое интересное для него фразе гигант, не упустив и не менее важный момент об заточении. Именно. «Ну что ж, это тогда и правда многое меняет», — кивнул могучий титан, так и продолжая стоять с мечом в руках и наполняя свое тело, доспехи и даже протезы космической силой. «Тогда разреши и мне представиться, Кхила, дочь Одина и королева Хильхейма. Я, Танос, последний сын планеты Титан, тот, кого прозвали Безумным Титаном за его стремление принести в эту вселенную баланс, призванный отсрочить ее гибель, тот, кого заслуженно называют одним из сильнейших и опаснейших существ в галактике, а также тот, кто лично встречался с самой Леди Смерти и имел честь говорить с ней несколько раз. Она даже назвала меня другом. Раскрыл он одну из своих самых сокровенных тайн. И вот перед ней я с радостью преклоню колени и попрошу дать мне возможность поцеловать тыльную сторону ее прекрасной ладони, сообщил он, чуть ли не с придыханием, а затем резко выдал. Но ты явно не она, богиня смерти. Так что и на колени я перед тобой не встану, а лишь уважительно кивну, что он и сделал, потому что чувствую, что ты сильна. Ну и поинтересуюсь, зачем твои слуги притащили меня сюда, а также, как ты и они связаны с тем, кто называет себя безликим, о чьем желании убить меня тебе явно прекрасно известно. Но вот чего ты хочешь сама, ты вроде сказала, что узница тут. Так, тогда мы, полагаю, можем стать друг другу полезны. Тем более что, возможно, я теперь обязан тебе жизнью. Хо-о, какие интересные речи ты ведешь, дорогуша, и какие громкие слова молвишь, особенно для мужчины, и сильнейший и опаснейший, говоришь, протянула Хила задумчиво, словно кошка, играющая с мышкой. Ты же в курсе, что за свои слова и поступки порой надо отвечать даже мужчинам, да, поинтересовалась она, вставая со своего трона и привычно проводя по волосам, призывая корону. Разумеется, усмехнулся в ответ Танос, крутанув в ладони свой монструозный двухклинковый меч. Тогда мы продолжим нашу беседу тогда, когда ты все же склонишься предо мною, произнесла Хила, и в ее ладонях появились парные клинки. Ну а пока покажи мне все, на что ты способен, безумный титан Танос, закончила она, уже летя в его сторону, хищно улыбаясь. Безликий, чертова Хила, а ведь я мог бы и догадаться, что она расспросит дисов, которые ей выложат все, как на духу, после чего она может им приказать все, что только взбредет в голову ее великому высочеству, в не самую адекватную голову, замечу, хи-хи-хи, вот она и приказала. И самое смешное в том, что я так-то, вообще-то, рассматривал вариант отправки Таноса в Хель на знакомство с ней, собственно, это мой резервный план, идущий сразу перед суицидальным со взрывом бомбы, а то хрен его знает, вышло бы или нет, мда, приплыли, но зато нас можно поздравить. Станцию мы все же взорвали, что неудивительно, учитывая, что после исчезновения Таноса его подчиненные вот тоже сильно так растерялись, но не оставшиеся дисы, и, может, кровавые сестры были опасны, но не настолько, как их повелитель, всего лишь как два неуязвимых халка, прекрасно умеющих драться, благо, у их силы имелся один очень важный нюанс, порознь они быстро слабели, что так себе слабость в ограниченном пространстве станции, из-за чего убить их вышло лишь тогда, когда одну из них я закинул в зеркалку, сразу же после уничтожения чертовой установки во время той еще мясорубки. после чего я через еще один портал оставил бомбу в самом сердце станции, ну и полюбовался на то, как совсем некрасочно она раскалывается на куски. Дальше же мы отправились на наш почти целый и почти невредимый корвет, дабы свалить из системы как можно быстрее, а то сюда так-то двигалось еще целых три улья Читаури с большим таким сопровождением, и нам повезло с ними разминуться. И вот теперь мы сидели и банально ждали, ибо ее великое высочество почему-то, и я более чем догадываюсь почему, не торопилась воспользоваться парным артефактом, что я ей отправил уже целых три часа назад. Чертова Хила. Хи-хи-хи. Хиль. Объективно говоря, Танос был силен, даже очень силен. На пике формы он легко смог бы нокаутировать какого-нибудь там Халка, ну или выйти против какой-нибудь там богини грома с поддержкой в лице Капитана Америка и Железной Леди, раскидав их как котят, без всякого допинга в виде каких-нибудь там камней бесконечности. И после недавних ранений, это не то чтобы сильно изменилось, ведь, может, его ноги и руки теперь и заменяли протезы. Но эти самые протезы имели ряд полезных механизмов, работавших напрямую от космических сил Титана. С их помощью он мог создавать различные щиты, создавать сильные энергетические волны, а также стрелять разрушительными лучами. Вот только даже так Хила все равно была сильнее Таноса, а еще ее подпитывал сам Хиль. Так что итог был более чем предсказуемым. Богиня смерти поставила безумного Титана на колени. Специфично так поставила, прибив его ноги к полу обсидиановыми штырями, а также проткнув руки, тоже вбив концы штырей в пол, чтобы он и оставался в таком положении, имея возможность двигать лишь головой. Это было интересное развлечение. «Ты и правда силен, дорогуша», — сообщила Хила, после как грациозно и величественно вернулась на свой трон, по пути к которому на ней полностью исчезли следы минувшего сражения. «Ну что ж, а теперь давай побеседуем, и начнем мы с того, что ты мне расскажешь, почему именно один хитрый муспель, которому впору брать себе титул бога обмана, что явно не заслуживает моя младшая сводная сестра, так сильно желает твоей смерти. Ты же говоришь о безликом». «Да», на всякий случай уточнил Танос. «А ты знаешь других таких хитрецов? У меня много врагов, но конкретно с этим я, можно сказать, познакомился только сегодня, как и узнал его имя. Однако он уже явно минимум один раз, причем почти успешно, пытался меня убить. Хо-о, все интереснее и интереснее. Расскажи мне об этом, а также о себе, что тобой движет, чего ты желаешь, а также, как ты смог поговорить с самой смертью. Ну ты и сам, думаю, понял, ты же умен, не так ли? Понял. И тогда мне лучше начать с самого начала», — произнес Танос и начал рассказывать о том, кто он, откуда, как хотел спасти свой мир и как у него это не удалось, а также о том, как он решил спасти всю Вселенную, и даже узнал, как это сделать всего одним щелчком пальцев, ну и о том, как привлек внимание самой Леди Смерть, но не о том, о чем они говорили в эти встречи. Хила же слушала, очень внимательно слушала, задавая массу дополнительных вопросов, и продолжила это делать даже после того, как ей принесли один занятный артефакт, который она начала задумчиво перебирать в пальцах, пока Танос не закончил рассказывать о всем, что узнал сегодня и что произошло на станции до его попадания сюда. Он так и сказал: «Меня совсем не устраивает один твой гениальный план, из-за которого я могу попросту перестать существовать». Это дословная цитата, задала очередной свой вопрос Хила. «Да, дословная», — подтвердил вначале Танос, а затем и Дисы. «И я понятия не имею, откуда он узнал о моих планах. Хо-о, как интересно. И значит, у моего хитрого муспеля теперь есть один из камней бесконечности». «Да, есть», — кивнул коленопреклоненный Титан. «Ну что ж, с этим мы, вроде бы, разобрались, так что теперь ты можешь начинать рассказывать, чем же таким ты способен быть для меня полезен. А то, зная моего муспеля и учитывая то, как долго он уже ждет беседы со мной, у него уже должно иметься наготове просто прекраснейшее предложение для меня, ценой которого, наверняка, станет твоя окончательная смерть», — сообщила Хила, довольно улыбаясь. «Полагаю, что ты и так уже прекрасно знаешь, чем я могу оказаться для тебя полезным». «Да, знаю», — не стал отрицать очевидного Хила. «Тогда не вижу смысла что-то еще говорить или тем более начинать умолять о чем-то. Хо-о, жаль, мне было бы интересно послушать, как ты умоляешь». Танос ничего на это не ответил, так что Хила просто закрыла глаза и воспользовалась артефактом, перенеся свое сознание в совсем другое место, где ее ждал очень и очень интересный разговор, который полностью подтвердил ее ожидания. «Ммм, какой же он все же умный и хитрый гад», произнесла Хила, вернувшись и начав цокать языком. «Хм, и знала бы, что мне когда-нибудь придется использовать лях в таком качестве, сделала бы ее выше. Судя по тому, что я слышу, предложение Безликого тебя устроило», спросил Титан, по выражению лица которого было нельзя понять, что он сейчас чувствует. «Ты прав, дорогуша, более чем устроила. Этот гад слишком хорошо меня узнал», сказала не то гневаясь, не то восторгаясь Хила. «Я могу попробовать тебя переубедить?» поинтересовался Титан. «Возможно, я смогу тоже добыть или сделать то, что он тебе пообещал. К тому же, у тебя разве есть гарантии, что он выполнит свою часть уговора, когда я уже буду мертв?» Танос уже прекрасно понял, что отношения между Хилой и Безликим, слабо говоря, странные, а значит, на этом можно сыграть. Так, может, имеет смысл, как минимум, повременить с преждевременными действиями.